мост душ. Человек родится каждый для себя и даже первым криком своим заявляет право свое на весь мир. «Это я!» — кричит он, — «я, владыка мира, пришел!» Но когда начинает ребенок расти, его встречает другой, такой же, с мандатом на владычество мира, и третий, и каждый. Так начинается борьба между всеми за каждого, пока, наконец, каждому не приходит необходимость в невозможной этой борьбе за господство кончиться. И, умирая, тогда видит мудрый, что не за себя он боролся, а за какого-то другого, кто лучше себя, и что каждый, сам того не зная, борется за другого лучшего. Так смерть у людей проходит, как мост их душ. Человек шагает все вперед и вперед к своему единству, и на этом пути происходит одновременно и дробление существа человека. Происходит одновременно образование личности как агента связи между людьми и индивидуума собственника. Личная жизнь — это значит сознательная жизнь. У нас же личную жизнь понимают как присвоение. Смотрю сейчас на елку, и мне представляется в ней ее живое существо, идущее из тени к свету. Каждый сук по-своему и со своим лицом несет и отдает свою жизнь на образование ствола, этой математической прямой пути всех к солнцу. И великое солнце любит все ветви, все лапки, все иголочки, но как будто оно любит всех-то равно, а каждую иголочку больше. И вот отчего ни одна даже иголка с другой не сложится, все разные, а ствол прямой поднимается к солнцу. В этом все многомиллионные существа, составляющие дерево, счастливы. И в этом счастье поднимается все дерево, и смысл этого счастья в том, что солнце любит всех равно, а каждый отдельно, даже иголочку больше. Вот бы и нам так устроиться в жизни. Чего бы лучше? Но мы, если любим всех, то забываем о каждом, и если вспомним каждого, то забываем всех. Тема нашего времени — это найти выход из любви к каждому, любовью ко всем. И наоборот, как любить всех, чтобы сохранить внимание каждому?